Глава 20. У меня нет детей, потому что я токсичная. Эта мысль крутится у меня в голове, пока собираюсь. Надо быть милой и легкой. Могу ведь? Могу, когда держу рот закрытым и не подумать, что из него может литься яд. Сижу на подоконнике и страдаю самым натуральным образом. Капец. Хоть я и очень не самокритична, жалеть себя я не привыкла. Девчонки на работе все обсудили и вынесли вердикт. Мне сказочно повезло. Внеплановый отпуск в компании красивого мужчины. Когда уж они его обсмотреть подробно успели. Загадка. На фоне всех наших он выделяется. Рост выше, плечи шире, да и в целом покрепче. Но мне-то есть чем сравнивать. Так и хочется в лоб себе дать. Все мысли, как ни крути, к Артему выводят. Взгляд падает на соседский дом, который находится почти по диагонали, разделяет строение большая детская площадка. Неспящие малыши уже играют. Честное слово, мысли больные. Так вот, из-за этого дома выходит Костя. Размеренно оглядывается по сторонам, достает телефон, мой через пару секунд начинает звонить. «Доброе утро!» – пытаясь говорить бодро. Мне с ним придется общаться, желательно без напряга. «О, хорошее настроение!» — слышу смешок. Смирилась со своей участью. «Я скоро буду. Можешь выходить, ну или собираться, если я разбудил». Прекрасного мнения обо мне человек. Бросаю взгляд на свой чемодан и тут же смотрю в окно. Сумка у Кости явно поменьше будет, он как раз убирает ее в багажник. «Почему я его раньше не замечала?» Наташа бы мне сказала с укором. «А ты вообще кого-то, кроме своего любимого Артема, видела?» «Алена, фу, помни про позитив». «Я уже почти собралась. Осталось только шорты надеть», — добавляю про себя, разглядывая голые ноги. «Сдуру, так бы сейчас и пошла. Гулять так гулять». «Буду ждать тебя под подъездом», — произносит томно с надрывом. «Видимо, не одна я решила изменить свое отношение. Только очень сильно ждать надо. Смотрю на шорты и кюлоты, разложенные на диване в гостиной. Насколько прилично нужно выглядеть, я так и не спросила. Иду по первоначальному плану. Смотрю на свое отражение, завязывая бант на поясе. Совсем не вульгарно. Они же не знают, сколько мне лет. Чемодан очень звонко стучит по ступенькам, эхом отдается в моей голове, благо ступенек только 4. Как только открываю входную дверь, натыкаюсь на Костю. Очки прячут глаза, губы непривычно растянуты в улыбке. Так и знал, что это ты тарахтела. Сказала бы, я мог подняться. Забирает у меня немного опешивший чемодан и легко его поднимает. Все собрала, ничего не забыла. Приподнимает его, словно вес прикидывает. Как он у тебя под собственной тяжестью не развалился? Не спрашивает, размышляет. «Все сказали?» «Мы с тобой на «ты», иначе будет выглядеть странно. У меня нет желания выглядеть идиотом, который носится за девахой, а она его динамит. Даже для картинки так не пойдет, поняла?» Оборачивается и смотрит на меня, немного приспустив очки. Взгляд, я б сказала, игривый. «Так точно, уразумела. Иду следом. Вести себя хорошо, не проказничать, внимания излишнего не привлекать, называть тебя Косточкой. Форму имени произношу приторно-сладко. Костя хмыкает или фыркает. Внимания излишне не привлекать не получится», демонстративно ведет взглядом по моим ногам. «Ты очень оригинальный, шутки смешные». Обхожу своего нового мужчину, открываю дверь и тут же чувствую на своей талии руку. Костя легко подхватывает меня и запихивает на сиденье. Пикнуть не успеваю, так все быстро происходит. Как только открываю рот, хлопает дверь, за стеклом все та же улыбка, блаженный, честное слово. «Боялся, что ты забраться не сможешь, еще ударишься ненароком», произносит, бодро усаживаясь рядом. «Сейчас заедем кофе купить и в путь». «Так и скажи, что полапать хотел», произношу и тянусь к зеркалу. С виду можно подумать, нос задираю. За эти дни у меня будет еще возможность пощупать и все оценить. Удивленно поднимаю брови. С чего это вдруг? Так номер с одной кроватью, размер не спасет, я ворочаюсь во сне, все под себя подгребаю. Со мной сейчас говорит другой человек, биполяркой попахивает, хоть психология не моя сильная сторона. Не смотри так, если и тебя подгребу, знай, это случайно. Улыбается так открыто, что на щеке появляется ямочка. Ну и на людях играть придется, потерпишь же, хотя у тебя вариантов нет. Заводит машину и тут же трогается. Выглядит он, конечно, отменно. Темно-серые брюки, белая рубашка. Рассматриваю мышцы рук под рубашкой, каждое движение очерчивает рельеф. При этом мужчина расслаблен, чувствует себя вольготно. С такой внешностью и подачей можно в чем угодно выглядеть превосходно. «Купальник взяла, там будет бассейн», произносит явно с желанием завязать разговор. «Ты забыл мне об этом рассказать заранее, но я взяла», — говорю, глядя перед собой. Становится неуютно, я ежусь. В словах, в интонации чувствую подтекст или сама себе его придумала. Если и так, места, которых он недавно касался, словно горят. Во мне говорит возбуждение. С ним оно никак не связано обычной физиологией. Киваю своим мыслям. «Не куксись, я правда их не просил. До последнего надеялся, что поеду один. Но ты была такая куколка. Все заценили. Подарок мне ко дню рождения сделать решили. Делятся со мной информацией. У тебя скоро?» «Почти», — произносит, смотря на дорогу, резко перестраивается. Я бы сказала, нагловато ему сигналят. «В декабре?» «Сейчас лето». Из меня вылетает глухой смешок. «А где они зимой цветочки найдут?» Смотрит на меня с видом. «Ну чего ты тупишь? Все же ясно». «Вот не надо мне тут!» Меня перебивает звонок телефона. «Кирилл, я снова забыла. Обещала ему позвонить и сказать, получится ли у нас на выходных встретиться». «Да, Кир, доброе утро», — говорю ласково. «Правда, уже неудобно, понимаю, некрасиво, ничего серьезного у парня ко мне нет. Тем не менее, неудобненько». «Небеса, ко мне сегодня благосклонны. Ушам своим не верю. Ты с первого гудка взяла трубку. Я умер и попал в рай? Ты мой персональный ангел?» «Да чего же болтливый парень? Ты чего не спишь? Вроде еще не обед». «Так тренировка, малыш», — смеется Кир, мол, «ты чего, знаешь же меня отлично. Нас сегодня с 5 утра гоняли, пока не жарко было и народ не толпился. Ты едешь куда-то?» Костя резко тормозит и сигналит. Выглядит очень нахмуренным. От былого веселья не осталось и следа. Коллапса на дороге не наблюдаю. Стандартно, подрезали, но он и сам не одуванчик. Гонит и нагло перестраивается. «У меня командировка наметилась. Буду через несколько дней. Соберу вещи и поеду домой племянника нянчить». «М-м-м», произношу мечтательно. «Парня 12-летнего нянчить!» Кир откровенно громко хохочет. «А я очень заботливая тетушка. Для проявления нежности возраст не важен», — поучаю мальца. «Лучше б ко мне проявила. Давай я с тобой полечу», — резко меняет тему. Улучил подходящий момент. «Папа твой ведь не против. Я буду хорошо себя вести. Обещаю, я им понравлюсь». Таким покладистым тоном только просить купить котенка. «Он также сказал, что я в мамы тебе гожусь. Нет уж, спасибо». «Не мог он такого сказать. Не видно никакой разницы», — спорит игриво. «Ты себя давно видел?» Косте не нравится происходящее, атмосфера в авто накаляется. Он паркуется рядом с кофейней. «Ты какой кофе будешь?» — произносит излишне громко. «Латте, если можно, и шоколадку». Кивает, при этом опускает взгляд слишком низко, кожу на животе покалывает. «Я ем и не полнею. В купальнике жира видно не будет», — дополняю, чтобы разрядить обстановку. «В командировку, говоришь, едешь? С медвежонком своим? Голос не похож что-то». «Какие у всех чуткие уши, диву даюсь. Где-то у нас переизбыток утопленников. На юге, что ли?» «Сплюнь ты, блин!» Водительская дверь хлопает, напряжение немного спадает. «Я буду ждать тебя, вещи пока соберу. Подумаю, как график скорректировать, чтоб с будущей роднёй познакомиться. Подарки вместе купим». Понимаю, что он меня специально провоцирует. Ему вообще нравится общение погорячее. В его возрасте это нормально. А если учитывать образ жизни и сферу занятости, то и подавно. Без меня не покупай. Все, ребенок, давай. Сейчас кофе мой принесут, а у меня рот болтовней с тобой занят. Кирилл нехотя, но соглашается. Кручу в руках телефон и смотрю, как к кофейне приближаются две девушки, явно на спорте. Фигурки плотно-плотно затянуты в спортивную, слишком открытую форму. В этот момент выходит Костя, спиной придерживая им дверь. В руках подстаканники с кофе и пакет, судя по всему, с выпечкой. Девушки ему улыбаются и пытаются заговорить. Вот так легко? С первым встречным. Он отвечает также с улыбкой, судя по всему, говорит комплимент, потому что обе хихикают слишком жеманно. Отворачиваюсь, потому что... Фу! Мне такое не нравится. Такие, как я, в старости всех проститутками называют, забыв о том, что сами по молодости творили. Замечаю у него пачку сигарет. А почему бы и нет? Раз они тут лежат, значит и курить можно.